На этот раз с ним вновь, как и прежде, ехала Гита. Она давно не была в северных городах, не видала старших сыновей, в последнее время сильно болела и теперь, превозмогая себя, решила двинуться с Мономахом в Смоленск. Владимир отговаривал жену, просил, но она молчаливо и покорно, как в молодости, смотрела на него, и он понимал, что у него и на 33-м году их совместной жизни не было сил противиться этому взгляду. И еще он понимал, что на исходе своей жизни она хочет быть рядом с ним, как в молодые годы. В Смоленске с приходом зимы Гита стала бледнеть, худеть и таять. И к весне она уже была почти такой же тоненькой и легкой, как и 30 лет назад, только взгляд ее темных глаз стал тяжелым и исполненным муки. Она не жаловалась и терпеливо переносила боль, и по-прежнему внимательно слушала, что ей рассказывал Мономах о мирских делах, держа ее тоненькую в кисти желтую руку, подбадривала и наставляла его. А он смотрел на нее и думал о том, что многое в его жизни принадлежало только ей и детям. Правда, что в жизни его вела княжеская гордость и честь, желание приумножить деяния деда и отца, всепоглощающая жажда власти, которая медленно, но верно с годами пробивала дорогу в его сердце, вытесняя оттуда не без труда все иные помыслы и чувства и холодя ум. Правда, что в борьбе с половцами князь стал выразителем надежд не только князей Ярославова корня, но и простых людей русской земли, которых жгли, грабили, гнали в полон степняки. Но где-то незримо, постоянно он чувствовал, знал, видел, что рядом стояла Гита, стояли сыновья, стояли дочери, для которых он был лучшим на земле князем, лучшим мужем, лучшим отцом, и каждый его успех был и их успехом и радостью для них. Теперь он смотрел в ее замерзающее лицо, на котором жили лишь одни глаза, и понимал, что вместе с Гитой многое дорогое, горячее, близкое уйдет из его жизни. Но так уж устроен мир. Надо жить дальше и нести свою ношу, которую ему уготовила судьба. Гита умерла за несколько дней перед Пасхой. 7 мая 1107 года. Она лежала перед ним успокоенная, и тонкие брови ее, немного удивленно, как в молодости, были приподняты вверх. Здесь же он получил грустную весть о том, что сестра Евпраксия постриглась в монахини. В августе умер ее муж Генрих IV, император Священной Римской империи. И как только Евпраксия узнала об этом, она пришла к Янке в Андреевский монастырь. Никакие уговоры сестры не могли изменить ее решение. «Если муж мертв, — твердила Евпраксия, — она должна принять постриг». Впоследствии Владимир записал в своем поучении. «И на зиму в Смоленск пошел, из Смоленска после Пасхи вышел, и Юрьева мать умерла». Эти известия он поместил между двумя другими о страшных набегах половцев Боняка на Русь. И неизвестно, сколько бы еще времени пробыл Мономах в Смоленске, страшась оторваться от неживой уже Гиты, если бы с юга не пришла грозная весть. На Переяславль снова вышел Боняк. Нужно было возвращаться к мирским делам. Тяжкие потери и прежде не освобождали его от этих дел. На него смотрят его приспешники, бояре и дружинники. Их, своих людей, он должен защитить прежде всего. Должен он спасать и разоряемых смердов, и ремесленников, иначе рухнет установленный Богом порядок, который ему вручено блюсти на русской земле. Что станут делать смысленные люди, если половцы изведут всех простых людей? Из Смоленска он выезжал уже верхом, как в молодости, имея рядом поводных коней. Время не ждало. Одновременно он послал гонцов к братьям и не звал, а уже приказывал им явиться к лету в Переяславль.